Подавай, сколько влезет, ты всегда был засранцем, и любой это подтвердит. На лице Спенсера отразилось сожаление. И он громким, официальным тоном произнес так, чтобы его слышал весь офис. «Агент Миллер, вы отстранены от исполнения своих служебных обязанностей на один месяц, в течение которого вы не будете иметь доступа к объектам, ресурсам и материалам, являющимся предметом текущего расследования. Ваши дела будут автоматически переданы агенту ВАКСу». Бен кивнул, неверяще глядя на коллег, а те избегали встречаться с ним взглядом. Ему казалось несправедливым, что такой человек, как Спенсер, добился успеха, избегая неприятностей, а не встречая их лицом к лицу, как он. Миллер встал, взял свой серый плащ и в последний раз посмотрел в глаза Спенсеру. «Знаешь, в чем отличие между нами? Тебя всегда волновал этот чертов коэффициент раскрываемости, а я заботился как мог о каждом несчастном, который исчез с лица земли». «Так позаботься о том, чтобы не исчезла твоя карьера», — ответил ему Спенсер. Бен повернулся и ушел, оставив Спенсера позади, не зная, что ждет его в будущем. Некоторое время спустя файл под названием «Кира 4 MP4» появился в интранете, в папке Миллера, где он хранил все материалы расследования Киры. Но сам агент уже некоторое время в растерянности стоял на улице. Он набрал номер Мирен Трикс, журналистки пресс, которая всегда была для него назойливее мухи, но та не ответила. Тогда он позвонил в Манхэттен Пресс и попросил ее к телефону. Но девушка с приятным голосом вежливо ответила, что Мирен весь день не было в редакции. «Где тебя черти носят?» — выругался он, положив трубку. Глава 40. Мирен Трикс. 1998. У каждого из нас внутри есть тени всех форм и размеров, и когда приходит время, некоторые из них вырастают, закрывая собой все остальное. Зрелище было не из приятных, но когда в 1998 году по телевизору показали, как горит в огне Джеймс Фостер, пока я сидела на диване, разговаривая с его женой и почти ощущая, как его дети спят наверху, жалости я не испытала. Это было как будто впервые в жизни на моих глазах негодяя настигла справедливость. Наконец-то. Не помню, фыркнула ли я или расцвела ли на моих губах улыбка при виде этого образа, но клянусь, именно так я чувствовала себя внутри. После первого шока от увиденного и прочитанного заголовка, бегущего по экрану, последние новости, Джей Ф. сожжен заживо после освобождения без предъявления обвинения, на круглосуточном канале новостей профессор сказал Маргарет, что сожалеет о том, что случилось с ее мужем, а я молча вышла на улицу, не желая показаться лицемеркой. Мне было чертовски приятно, и я не хотела портить это ощущение. Особенно после того, как профессор сказал мне, что я одной ногой в пресс, если смогу пройти испытание и написать статью о Джеймсе этой же ночью. Я нервничала и радовалась. Это была сладкая смесь чувств. Несмотря на то, что я не нашла Киру, ощущать справедливость было приятно, и хотя этот путь расследования оказался тупиком, я не собиралась так просто сдаваться. Дождавшись полиции и повторив им то, что Джим уже рассказал прокурору, мы отправились в редакцию. И там случилось нечто волшебное. В этот час там почти не было сотрудников, а издатель встретил нас крепким и искренним рукопожатием. Я написала статью, которую мои родители с гордостью повесили в рамку в гостиной. И единственное, что меня волновало, это не оставить ни малейшего сомнения в том, кем на самом деле был Джеймс Фостер. Когда я закончила и все зааплодировали, возник тот момент единства, та искра, которая превращает нервозность в радость. И это был первый раз, первые несколько часов, когда мне удалось вычеркнуть из головы произошедшее со мной той ночью в парке, который я больше не осмеливалась пересекать. Мы вышли из редакции около 3 часов ночи. и Фил Маркс, издатель, попросил меня быть на редакционном собрании на следующий день, в 4. Мне предложили контракт на вторую половину дня после занятий, пока не закончу университет. Мы с Джимом вошли в лифт серьезные, молчаливые, почти избегая встречаться взглядом. Поймав такси, которое ехало в противоположном направлении, мы сели вместе, и он, не задумываясь, назвал адрес моей квартиры. «Поздравляю», — сказал он. «Ты принята?» «Да». Я сидела как на иголках, понимая, что вот-вот совершу неизбежную, но катастрофическую ошибку. Профессор молча смотрел прямо перед собой, и я видела, как его коричневый ботинок постукивает по коврику. И тогда я наклонилась и поцеловала его, прерывая то, что он собирался сказать. Мгновение спустя его губы разомкнулись, словно двое влюбленных при расставании в аэропорту. Отстранившись, он посмотрел на меня. Шмойер не сводил с меня глаз в темноте такси, а за окном проносились огни Манхэттена, периодически освещая его губы и трехдневную щетину. Я снова потянулась к нему и поцеловала. На мгновение он замер, словно наслаждаясь, но потом оттолкнул меня, и я подумала, что ошиблась, и на этом все закончится. «Это неправильно, Мирон», — прошептал Джим самым мягким голосом, который я когда-либо слышала от него. «Мне плевать», — ответила я самым решительным тоном, которым когда-либо говорила. Мы целовались всю дорогу, и на лестнице моего дома, и пока я сражалась с дверью, и пока мы раздевались, и когда его очки слетели с лица на пол, и одна из линз разбилась, и, наконец, отсекая все пути назад, когда наши обнаженные тела рухнули на кровать в моей крошечной однокомнатной квартире.